Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 48. Магический зверь прыгнул в пруд, чтобы хоть немного погасить пламя. Однако, по неизвестной причине, когда он прыгнул в пруд, его зеленые глаза стали малиновыми. Темный магический волк – это существо, которое становится неистовым в бою. Поэтому сейчас студенты могут быть поголовно уничтожены. Малиновые глаза наполнились яростью, зафиксировав взгляд на Мо Фане. Он начал стремительно приближаться к мальчику, пока тот все еще стоял, будучи шокированным. Этот волк оказался еще свирепее, чем он думал изначально. «Мартышка, мартышка!» – говорил Мо Фань. Джан Хоу быстро стал открывать духовные пути. Он должен призвать магию сейчас, пока не стало слишком поздно, иначе Мо Фань будет убит. Темный магический волк бросился вперед с такой скоростью, что казалось, будто он летит. Он словно стоял на вышке с порохом, поэтому его скорость стала запредельной. «Фаньге!» В этот критический момент Джан Хоу позвал Мо Фаня. Сформировав свой путь, Джан Хоу был даже быстрее обычного, вмиг потянув Мо Фаня в противоположную от волка сторону. Темный магический волк схватил лишь воздух. Когда он понял, что его перехитрили, это страшное существо стало стремительно преследовать студентов, которые направлялись к пещере. Студенты едва успевали его обгонять. «Беги, беги, беги, быстрее, ну же!» Мо Фань оглянулся и понял, что дверь настигает их. «Я уже и так на пределе!» Сказал Джан Хоу, когда с его висков стал капать пот. За ним по пятам следовал волк. «Ты продолжай бежать, я возьму его на себя», сказал Мо Фань, найдя твердую почву для борьбы со зверем. Он говорил уверенно. «Как я могу сделать это? Я не оставлю тебя!» «Проклятие! Если я не смогу выбраться живым, то будь уверен, волк, ты последуешь за мной!» Единственная проблема была в пещере, в глубине которой она была просторна, в то время как почва тверда, а потолок покрыт сталактитами. Нет выхода, чтобы бежать дальше. Чем глубже они зайдут в пещеру, тем безвыходнее будет их положение. Джан Хоу теперь знал, что волк может их догнать, даже если он применит свою магию ветра. «Фаньге, разве мы не герои? Мы привели этого темного волка сюда, чтобы остальные могли сбежать», – тихо сказал Джан Хоу. Мо Фань прислонился спиной к стене пещеры, глядя на волка. «Ерунда! Мы не жертвенные ягнята!» «Осторожно!» Волк, который заметил Мо Фаня, обнажил клыки, чтобы наконец достать этого раздражающего человека. Джан Хоу со своим элементом ветра был быстрее, чем Мо Фань, и попытался того оттолкнуть. Он оттолкнул Мо Фаня, однако не успел увернуться сам. Удар, предназначавшийся Мо Фаню, поразил Джан Хоу. «Ты, чертова скотина, если что-нибудь случится с Джан Хоу, я превращу тебя в мясное рагу!» В такой критический момент мальчик закрыл глаза, сосредотачиваясь на магии. Когда он открыл их, они были фиолетовыми. Они были особенно ярки в этой темной пещере. «Молния! Поражающая вспышка!» Дуги молнии появились вокруг Мо Фаня, перенося его гнев. Ожесточенно контролируя звезды, он собрал магию в руке, выпуская ее в волка. Прицелившись, он выпустил заряд, обрушив свою магию на волка. Молния была немного сильнее огня, только так мальчик мог нанести большой ущерб волку. Пока волка поражали молнии, Мо Фань мог увидеть, что у волка была черная кровь. Несмотря на то, что он был парализован из-за молнии, он сохранил свой взгляд и направил его на Мо Фаня, пылая ненавистью. Намерение убить, только вернувшийся после вызова человека дикие звери становятся такими безумными. «Огонь! Пылающие кости!» Глаза Мо Фаня стали красными, поменяв цвет и звезду магии, что позволило Мо Фаню быстрее призвать другую магию. Глядя на темного волка, Мо Фань не чувствовал страха. Его сердце было наполнено ненавистью и гневом. Магический волк смотрел на него с презрением, словно смотрел на жалкого слабого человека, словно говоря: «Пытайся, человечишка, но ты не сможешь убить меня, и когда я смогу двигаться, ты умрешь». Хоть сжигание костей чрезвычайно болезненно для волка, он мог выдержать эту боль, чтобы после убить этого мальчишку. Его молния и огонь, этого недостаточно для моей смерти. В конце концов, он станет моей едой. Вот что можно было бы прочесть во взгляде зверя. Мо Фань, чувствуя этот взгляд, сделал шаг назад, когда раскаляющее пламя появилось на его ладони. Мы еще посмотрим, кто из нас умрет. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.